Глава 37. Я больше не могла оставаться в стороне. Пальцы сами собой налились малиновым свечением, а в руках непонятно как оказались те самые ботинки, которыми хотелось съездить по физиономии принца. Забрала моего шлема, съехала еще ниже, полностью закрывая лицо, а костюм странно завибрировал, меняя цвет. Но такие мелочи уже не могли меня остановить. «Пошел прочь из моей головы!» Под вопль ванны я с шумом распахнула дверь и в один прыжок оказалась возле кровати. Нейтер среагировал мгновенно, выставил руку, и меня снесло волной сжатого воздуха, отбросив на кровать. «Кто ты такой?» — холодно осведомился принц, одной рукой держа щит, а во второй формируя нечто вроде небольшой светящейся молнии. «Отвечай немедленно!» Мои виски запульсировали. Похоже, Нейт подкрепил вопрос ментальным давлением, но ответила неожиданно Ванна. «Это мой любовник», — проворковала она из-за спины принца. «Ты же хвалился тем, что все обо мне знаешь. Неужели не слышал о нем?» «У тебя нет и никогда не было любовника», — с рычанием в голосе воскликнул Нейт. «Ты невинна». «О», — Ванна саркастически улыбнулась. «Не думала, что ты настолько неискушен. Рассказать, как можно иметь любовника и при этом сохранить невинность?» «Что?» Пока принц возмущенно взирал на жрицу, я сбросила оцепенение и атаковала. Вспомнила, что когда-то вполне успешно положила его на лопатки, а теперь у меня есть даже магически заряженная обувь. Правда, первый ботинок, которым я целилась в голову Нейта, он перехватил, да еще и угостил меня каким-то магическим импульсом из раскрытой ладони. Но потом в бой вступила Ванна. Она напала сзади, обхватив принца за шею, и, кажется, пыталась придушить. «В сумке парализатор!» — выкрикнула жрица мысленно. «В коробке!» «А раньше нельзя было сказать!» — возмутилась я, бросив Нейта второй ботинок и запуская руку в сумку в поисках коробки, о существовании которой не подозревала. «Ну, прости! Ай!» — второй ботинок угодил Нейту в живот. И вот странность. И спустил несколько малиновых молний, от которых затрясло не только принца, но и повисшую на нем жрицу. «Давай быстрее!» Найдя, наконец, небольшую коробку размером с ладонь, я с трудом извлекла из нее крошечный пистолетик. Ванна отпрянула от Нейтера, он бросился на меня, и в этот момент его настиг луч парализующего света. Принц упал, не успев меня коснуться. «Еще пару раз выстрели», — посоветовала добрая жрица, «а то еще очнется раньше времени. Эти гады рептильные сильнее людей». Нейтер приподнялся, полыхнув на меня фиолетовым огнем из глаз, и пришлось и правда снова стрелять. Ванна удовлетворенно кивнула и поднялась. «Это же надо додуматься зарядить ботинки магией!» — восхитилась она, подходя и забирая из моих ослабевших пальцев сумку. «Прекрасный ход!» «Не пришлось бы, расскажи ты про пистолет!» — проворчала я мысленно. Нейтер лежал неподвижно, но явно был в сознании и даже следил взглядом за жрицей. «Прости еще раз», — также без слов ответила она. «Ну, не привыкла я решать вопросы силой, вот и забыла». «Интересно, ты сейчас шире в плечах и кажешься выше. Неудивительно, что бедняга Нейт принял тебя за мужика». «Это как так?» «Ткань этой модели комбинезона считывает параметры тела человека. Когда повышается уровень адреналина, включается боевой режим, усиление мышечной силы и активизируется защита». А дальше началось, как я понимаю, представление для Нейтера. Ванна достала запасной комбинезон и принялась с невозмутимым видом снимать с себя разорванное платье, поворачиваясь так, чтобы несчастному принцу было лучше видно ее обнажаемое тело. Потом нарочито медленно она натянула одежду и надела ботинки, подошла к Нейтеру и без всякой нежности, приподняв его голову за волосы, произнесла. «Еще ни один мужик не смел мне диктовать, как жить и что делать. Я никогда не стану твоей, запомни!» Нейт в ответ издал лишь невнятный рык и слабо дернулся. Встать, слава богу, не сумел. «Идем», — предложила я, — «нам еще выбираться отсюда». Ванна наклонилась к Нейтеру, что-то еще сообщила ему шепотом и, похоже, поцеловала на прощание. Потому как рычать он принялся с удвоенной силой. Но я решила на это не любоваться, а вышла в коридор. Жрица нагнала через пару секунд. Она закрыла дверь и несколько раз провела по замку серебристой штуковины, которая пиликнула, а потом засверкала всеми цветами радуги. «Вот тебе!» — воскликнула Ванна с удовлетворением, услышав тихий щелчок. Посиди тут, пока тебя не обнаружат. Слушай, а парализатор ведь не даст Нейтеру превратиться в дракона? Озвучила я тревожную мысль. Не знаю. Никогда не слышала об испытаниях на ящерах. Но я поняла тебя. Давай поторопимся. Боюсь, дракону все равно, заперта дверь или нет. Последнюю фразу я договаривала уже на ходу, не забывая поглядывать на схему в карте, где зеленые точки показывали количество людей на этажах. И этих точек становилось все больше. Особенно их много сейчас скопилось в ангаре с флаями, куда нам нужно было попасть. «Ванна, у нас проблемы!» «Ага, вижу!» Жрица сделала несколько движений пальцами в воздухе и скомандовала. «Идем к лифтам, а потом на крышу. Там пара флаев, один заберем». Однако, поднявшись на последний этаж, мы увидели целое скопление зеленых точек. На крышу приземлился флай. Пришлось включать комбинезоны в режим невидимости и прятаться на лестнице, надеясь, что нас не заметят. Зеленые точки благополучно прошли мимо. Убедившись в том, что все чисто, мы поспешили по лестнице наверх. Я шла первой и, распахнув дверь на крышу, не сразу сообразила, что дело плохо, ведь мы проверяли все по схеме в шлемах. Зеленых точек нигде не было, все люди спустились на лифте. Вот только, как оказалось, эта чудесная схема не показывает парящих в небе драконов. В моем случае одного дракона, который как раз садился на крышу. Хуже всего было то, что я его не сразу увидела, да еще и приподняла забрало, чтобы посмотреть вокруг. Тень гигантских крыльев закрыла свет солнца, а я решила, что виновато затемнение шлема. А потом стало слишком поздно. Я замерла, как кролик перед удавом, надавив спиной на дверь и не пропуская Ванну на крышу, ведь дракон смотрел прямо на меня, приземляясь, в то время как его тело охватывало фиолетовое пламя. «Тут дракон», — сообщила я жрице по мысли связи. «Нина, единственный пистолет у тебя», — Ванна выругалась. «Дождись, пока дракон обернется, и парализуй его, как Нейта». «Вряд ли». То, что с этим драконом мне легко не справиться, стало ясно совсем скоро. Потому что, когда в ореоле фиолетового свечения возник Районар, он мгновенно оказался рядом, сверкая безумным фиолетовым огнем в глазах. Осторожно прикоснувшись, герцог взялся за мой шлем и снял его. А дальше его пальцы прошлись по артефакту на моей шее, про который я совсем и позабыла. Районар аккуратно отщелкнул застежку, но сам ошейник отбросил прочь так, словно тот был ядовитой змеей. И все это молча. Его лицо было спокойно, словно небо в безоблачный день. Зато, когда на меня обрушились эмоции дракона, лавиной сметая, с таким трудом обретенный самоконтроль, я поняла, что это маска. Невероятный коктейль из ярости, нежности, жажда обладания, граничащей с помешательством, облегчение, густо замешанное на страхе потери, и над всем этим ликование того, что он, наконец, нашел меня. «Нинеэл, это и правда ты!» — прошептал Районар, прежде чем впиться в мои губы жестким поцелуем. «Поняла, стрелять ты сейчас не будешь», — раздался где-то на задворках восприятия вздох Ванны. «Слушай, там еще драконы летят». «Районар! Районар, надо уходить!» — услышал я, как сквозь пелену голос Шадара. «Идем! Изумрудные вот-вот будут здесь! Еще и Нейт куда-то подевался, не могу его найти!» Я с трудом отстранился от Ниниэллы. Ее губы припухли от моих поцелуев, и девушка недоуменно хлопала ресницами, явно плохо понимая, что происходит. «Бедняжка!» Даже не представляю, что ей пришлось пережить. Одна в незнакомом мире среди врагов. Первым делом надо ее увести с крыши и успокоить, раз спросы могут подождать. Главное, я чувствую, что она не пострадала, а остальное неважно. «Нини, ты теперь со мной. Идем, я отведу тебя в безопасное место». Я успокаивающе погладил свою пару по растрепанным волосам, подхватил ее на руки и толкнул дверь на лестницу, бросил Шадару на ходу. «Нейтер отправился проверить, как там Ванна. Я тоже не смог его дозваться. Тут вообще очень плохо работает мысленная связь. Найди брата и предупреди, что в здание вошел отряд врагов». «Я думал, ты перебил их, когда забирал Ниниэллу», — удивился Шадар, догоняя меня. Принц с невозмутимым видом передал ей шлем, который я до того снял. «Я загнал их в ловушку. Тут устроили засаду мои маги. Они подготовили теплый прием», — усмехнулся я. Нам с тобой остается встретить главу изумрудных и дать ему понять, что все их люди у нас в плену». Ниниэла молча приняла шлем и сжала его до побелевших костяшек. «Вообще, за все время с нашей встречи она не произнесла ни слова. А я тоже хорош. Набросился с поцелуями, едва только убедился, что моя пара не пострадала». «Нини, что с тобой?» — спросил я, почувствовав неладное. «Голова кружится», — прошептала девушка. Глаза ее закатились, а тело обмякло в моих руках. «Давно ты снял с нее артефакт, блокирующий вашу связь?» — спросил Шадар. «Только что», — ответил я. «Ну вот тебе и ответ о причинах ее состояния», — покачал головой племянник. «Судя по тому, в каком виде я вас застал, ты сразу же передал ей невероятное количество магии плюс собственные эмоции. Для человека, да еще и необученного, это немного слишком. Уж ты-то, как артефактор, должен знать, что блокиратор вернет ее к исходному уровню магии, который у нее был до вашей встречи, и снова привыкать к тебе ей нужно было постепенно». «Я понял. Поступил как эгоист. Но мне надо было убедиться, что это точно не Ниэлла. А то была тут одна ситуация», — признался я. «Что случилось?» «Моя бывшая работница Сильдия попыталась соблазнить меня под личиной пары». Я зло усмехнулся, вспоминая, что сделал с незадачливой ведьмой. «Но об этом потом. Как мне помочь Ниниэле?» «Сейчас лучше всего дать ей поспать. А чтобы быстрее вновь восстановить вашу связь, нужна близость. Любой телесный контакт, но это ты и сам знаешь». В этот момент распахнулась дверь на улицу, и к нам вышел глава отряда боевых магов. «Ваше высочество! Ваша светлость!» — обратился он к нам. «Докладываю, что всех пособников изумрудных в здании обезвредили!» А где-то под нами раздался взрыв. Я выставил щиты, но здание выдержало. Построено оно было на совесть. Нина. Вокруг меня что-то происходило. Кто-то разговаривал, кричал, гремели взрывы. Мысленный голос Ванны ввинчивался прямо в мозг, но сил отреагировать не было никаких. Хотелось только одного — спать. «Если не хочешь оставлять ее, усади в это кресло», — раздался смутно знакомый голос. «Оно сделано таким образом, что принимает форму тела человека. В нем Ниниэлла сможет поспать не хуже, чем в постели. И если еще надеть шлем от ее костюма, она сможет полноценно отдохнуть, несмотря на окружающий шум». «Хорошо», — согласился Районар, перекладывая меня куда-то. Без его рук сразу стало холодно. «Не хочу, как Нейтер, по дурости лишиться пары. Я должен быть рядом, когда она проснется». Следующее, что я услышала, — это голос Ванны. «Нина, мне пришлось бежать, прости. Нейтер разнес часть стены, обрушил пару этажей и вырвался из камеры. Злой теперь, как стая брайкисов, и преследует меня. Кстати, я подобрала твой ошейник, который... блокиратор связи с драконом. Герцог его немного повредил. Надеюсь, удастся починить. Я обязательно тебя вытащу, не переживай. Но для этого тебе надо проснуться. Чтобы не терять время, давай загружу программу по обучению нашему языку, раз уж на тебя так любезно надели шлем». Потом я, кажется, заснула. Потому что проснулась отдохнувшая, голодная, не понимающая, где я и что произошло. Обстановка вокруг напоминала рубку управления какого-нибудь звездного крейсера с фантастического фильма. Возле приборной панели, которая располагалась под несколькими огромными мониторами, приглушенно спорили Районар и Шадар. «Его надо остановить», — говорил кронпринц, — «иначе мы никогда не обратим себе на пользу общественное мнение». «По правде, я и сейчас не знаю, как быть, местные видели слишком много. Сначала ты в драконьем облике крушил столицу, теперь Нейтер. Давай так, я возьму флай и слетаю за ним. А ты побудешь здесь, проконтролируешь обстановку. Конечно, лучше было бы сделать наоборот». «Но ты единственный, кто может обращаться с местной техникой», — подхватил Районар. «Я могу слетать за Нейтом и на Вире. К тому же меня он послушает скорее. Сам недавно дал мне право остановить его, если он начнет действовать как идиот». «Если ты беспокоишься о Ниниэле, я присмотрю за ней. К тому же датчики говорят, что она уже проснулась». Так как притворяться спящей больше не имело смысла, я приподнялась и села. Кресло подо мной тут же трансформировалось, давая опору спине. Забрало моего шлема приподнялось. «Что происходит? Где я?» — спросила голосом умирающего лебедя. «Ни-ни, Районар оказался возле меня». Как ты себя чувствуешь? Мне так жаль, что тебе пришлось по моей вине перенести столько всего». «Лучше, чем раньше», — поделилась я, моргая и пытаясь избавиться от цветных пятен перед глазами. «Так где мы находимся?» «В главной резиденции изумрудных драконов», — ответил Районар. «Мы одержали верх, обезвредили основную часть их союзников. Удалось сбежать всего нескольким. У тебя голова не кружится?» Я согласно кивнула. «Это пройдет», — сказал Районар, проведя перед моим лицом раскрытой ладонью, а потом взяв меня за руку. «Но ответственно заявляю, что тебе нужно плотно поесть. Я позабочусь об этом. Обещаю, что больше не оставлю тебя ни на минуту». «Нет», — я покачала головой с самым серьезным видом. «Мне это не подходит». С удовольствием, рассматривая ошарашенное лицо Районара, добавила, выждав паузу. «Ответственно заявляю, что прямо сейчас мне нужно остаться одной. Это срочно». «О!» В коротком восклицании Районара отразились все мыслимые оттенки облегчения. «Разумеется. Идем, я провожу тебя». «Нейтер летит сюда», — громко произнес Шадар, который все время нашего диалога был поглощен происходящим на экранах. К слову, там транслировался с разных ракурсов город у озера, где я успела побывать. На одном экране показывали нечто вроде трехмерной карты, где горело множество разноцветных точек. Районар помог мне подняться, хотя необходимости в этом особо не было. Голова уже прекратила кружиться. Провел по коридору, откуда мы попали в покои, состоящие из нескольких комнат. Там он первым зашел в ванную комнату, убедился, видимо, что в сливном бачке не прячется злоумышленник, и оставил меня одну. «Я буду прямо за дверью», — сообщил герцог перед тем, как выйти. Я решила пока не спорить, ведь необходимость уединения была действительно срочной. Но несколько минут у меня ушли на то, чтобы разобраться с застежками комбинезона и снять его. В процессе что-то несколько раз пискнуло, и ткань неожиданно сменила цвет, став вначале ядовито-розовый и блестящий, а потом нежно-бирюзовый. Чертыхаясь, я все же сняла этот чудный скафандр и с удовольствием воспользовалась местными удобствами. Мне удалось застегнуть все обратно, но вот вернуть изначальный цвет комбинезона не вышло. Ну и ладно. Позаботившись о насущном, я попыталась связаться с ванной, но тщетно. Пришлось наскоро умыться и выходить, тем более что герцог уже постучал, осведомившись, все ли со мной в порядке. «Ниньелла, я обещаю, что мы с тобой вернемся домой при первой же возможности», — с жаром произнес Районар, едва я открыла дверь, ведущую из ванной. «О!» Районар повернулся от окна, за которым что-то разглядывал и уставился на меня с выражением человека на диете, который увидел кусок торта на витрине кофейни. Он как-то разом охватил взглядом мое тело с головы до ног и с шумом сглотнул. «Надо бы найти тебе нормальную одежду», — пробормотал герцог. «Зачем?» — поинтересовалась я, склонив голову на бок. «Да, комбинезон был обтягивающим, но полностью закрытым. Меня вполне и это устраивает. Тут даже декольте нет». «Декольте нет, это верно», — согласился герцог, как-то внезапно оказавшись рядом. «Но вот все в целом производит невероятное впечатление. Ты уверена, что тебя устраивает эта одежда? Впрочем, неважно. Мы тут ненадолго. Надеюсь, моей выдержки хватит. Как только мы поймаем всех изумрудных, и я буду уверен, что тебя снова не похитят, мы вернемся домой». Глядя на герцога в его горящие фиолетовым огнем глаза, я думала о том, какие мы разные. Он никогда не поймет и не примет меня настоящую. А с другой стороны, прежде чем бежать и скрываться, как ванна, может, стоит хотя бы попытаться договориться? Я подняла взгляд на герцога и сообщила. «Нет». «Что, прости?» — переспросил Районар. «Ты слышал?» Моя усмешка даже самой показалась неприятной. Я сказала «нет». «Уточняю, если вдруг непонятно, я не собираюсь возвращаться. Мне нравится здесь, в этом мире. Если нужно завершить дела или что-то еще подписать для передачи шахты, я сделаю это. Также мне понадобятся деньги, те, что должны поступить на мои счета от ее продажи. Хотелось бы перевести их в местную валюту, но я хочу остаться в этом мире, о чем прямо тебе говорю».